Глава 10. Подстава за подставой. Не может быть, чтобы Совет Союза принял настолько необдуманное решение. Сил людей гораздо меньше, чем мощи андроидов и трансформеров. А если учесть, что это даже не регулярные войска, а просто сборище проходимцев, возникает вопрос, на что надеется парламент Хайтауна? Они и правда решили дать куче головорезов кучу пушек и стравить их в заведомо проигрышной битве с кучей роботов? Очень разумное решение, если бы не одно «но». Здесь почти 2000 студентов. Сейчас необученные кадры, а позже бессмысленные потери. Вывод один. Нокс что-то не договаривает. И в данном случае это что-то похоже на айсберг. Его большая часть находится под водой. Фауст не был тупицей и очень быстро сообразил, что может скрываться на глубине. Все командование Союза решило ринуться в бессмысленную атаку, планируя либо сорвать планы андроидов, либо получить что-то важное. Важное настолько, что они выставили здесь целый форт из студенческих отрядов, необученных новичков и пушечного мяса. Мысль, проскользнувшая в общем потоке, привлекла внимание. Мясо. Вот кто мы для командования. Если подумать, каждый из сегодняшних студентов, не старше третьего курса, это уже специалист, но совсем не нюхавший пороха. Через несколько лет из этих парней и девчонок выйдут отменные солдаты. Тогда зачем убивать их сейчас? Через несколько лет... А что, если у Союза нет столько времени? Что, если картина намного сложнее, мы не просто ее маленький кусочек, мы лишь пыль на ней? Кажется, док что-то подобное говорил. «Вы так юны! Здесь линия фронта, настоящая война, если вам угодно!» Старый сукин сын все знал. Вот зачем старику так необходимо узнать секреты одного непобедимого студента. И вот почему командование не обратило внимания на смерть пятерки студентов и чудесное везение одного. Им сейчас самим не до разбирательств. Более того, они уже похоронили всех, кто еще жив. Нокс как раз говорил, что надо попытаться уничтожить завод до того, как придут основные силы. Но, судя по всему, это снова была ложь. Солдаты преследовали другую цель, вероятнее всего, отвлечение внимания. «Регулус, что думаешь?» Фауст изложил все свои размышления, понимая, что зашел в тупик. ИИ должен был сложить разрозненные фрагменты в одно целое. И он сложил, но вот картина Фаусту не понравилась. «Диверсия с целью отвлечения внимания. Ты прав. Но это не имеет смысла, если подойдут многочисленные силы. А значит, будет простая вылазка подготовленной группы по типу Альфа-0 к месту проведения операции». «То есть просто еще один такой отряд и все?» «А мы будем погибать, отвлекая внимание?» «Если в общем, ты прав», — перешел на серьезный тон Регулус. «Но если разобрать детальнее предоставленные материалы, можно понять, что командование скрыло информацию. Тут явно не хватает фотографий зоны отгрузки, и почему их нет, я не могу понять. Вероятнее всего, на базе не 3000 андроидов, а гораздо меньше, и остальные просто отправились в другие точки, где сейчас стоят основные силы и не могут шагнуть в сторону. Для этого понадобились наемники». «Хочешь сказать, сейчас где-то идет война?» Фауст был шокирован. По прикидкам ИИ, выходило, что в данный момент силы Союза настолько заняты собственным выживанием, что не могут прислать и 500 профессиональных солдат. «Война идет всегда. Так почему бы ей не идти сейчас?» «Просто не думал, что будет еще одна. Не хотел верить». «А кто сказал, что она новая? Это может быть продолжением старой». «Не хочу в это верить». «Фактом плевать на твои чувства. Если ты закроешь уши перед человеком со стволом, он не превратится в розового единорога. Это все еще будет человек со стволом». «Из какого это сериала?» «Не скажу», — надулся ИИ, когда понял, что его раскусили. «Не держи наш вывод как первостепенный. Может быть и иначе. Вероятнее всего, операция имеет равные шансы и на провал, и на удачу. Вся суть в ракурсе фото, а он не полный. Возможно, командование пришло к тем же выводам и решило, что здесь не все изготовленные роботы. В чем смысл держать армию минимум из 3000 бойцов в одном месте?» «Чтобы защитить это место и штамповать новых», — фыркнул Фауст. Его поведение привлекло внимание Фионы, которая стояла совсем рядом. Ей было невдомек, что парень болтает сам собой, распутывая клубок сегодняшней ситуации. «А что этот салага тут делает?» — спросила она, снова наплевав на субординацию. «Мистерис Фиона, это один из моих личных подопечных. а его спутник — лидер отряда студентов, как и остальные», — сообщил полковник. Он счел, что его объяснения будет достаточно, но не тут-то было. Фиона, как ни в чем не бывало, шагнула к Фаусту и с наглой настойчивостью повторила вопрос, даже не поворачиваясь к полковнику, что было уже абсолютным неуважением. «Так вы не ответили. Что этот шкет тут забыл?» Полковник явно готов был взорваться, но слово взял Нокс. «Это особый случай», — произнес генерал с улыбкой доброго всепонимающего дядечки. «Фауст помог вытащить нашу группу разведчиков, которых мы уже похоронили. Поэтому мальчик наделен особыми привилегиями, и обращаться к нему стоит не иначе, как Лэр». «Это еще почему?» Фиона наморщила лоб, распахнула глаза, гримасничая, словно мартышка, отчего ее симпатичное лицо сильно подурнело. «Перед вами, как минимум, обладатель двух орденов Огненного Сердца третьей ступени», — усмехнулся Нокс. Видимо, генерал решил воспользоваться случаем и позвал Фауста, чтобы побеседовать с ним и мимоходом поставить на место наемников. «Мол, смотрите, какие у нас тут малолетние герои обитают. Младшенький, вон, прибил кучу роботов, да еще и живой-здоровый, справился, можно сказать, голыми руками. А почему руками? Ну, так ног-то нету-ти, не ходит, значит». «Это вы еще остальных не видели. Сами подумайте, раз самый слабый такое исполняет. Ну а вообще они душки, но лучше их не задирайте и ведите себя нормально. Иначе напустим на вас нашу кухарку». «А чем же вам страшна кухарка? А вы снова посмотрите на младшенького. Если он сумел аннигилировать целого андроида пятой версии, то она уж точно перебьет всех вас к трансам херовым. У нее еще и поварешка есть». Примерно так Фауст расшифровал взгляд Нокса, отчего уже не просто фыркнул, а прыснул в кулак прямо перед лицом порядком взбешенной Фионы. «Как минимум?» — переспросила она генерала, снова не удосужившись вспомнить о статусах и рангах. «Да!» — кивнул Нокс, которого забавляло происходящее. Полминуты на пояснение, не больше. Затягивать Нокс не хотел. «Он выше вас по званию!» «Так что Лэр Лоуэлл, сержант Лоуэлл, никак иначе. Уяснила, рядовой Араски?» «Точно так, ваше превосходительство!» Перепутав обращение, произнесла Фиона с кривой улыбкой и, наконец, оставила Фауста в покое. Но перед тем, как отвернуться от него, она изобразила нечто похожее на реверанс, что выглядело забавно. «А теперь Фас, так?» «А теперь я хочу, чтобы каждому отряду новоприбывших прикрепилась группа практикантов Академии Ангелов», — подытожил Нокс. «Что?» — взорвалась Фиона. «Нам таскать за собой кучку сопливых детишек из столицы?» Практически все наемники одобрительно загудели. Фиона, ко всему прочему, высказывала самое популярное мнение, буквально транслировала то, что висит в воздухе. «Мистрис Фиона, вам напомнить, с кем вы говорите?» — стальным голосом спросил адъютант. «Нет, я и так поняла». Девушка подняла руки и вышла, впрочем, не забыв подмигнуть Фаусту. «Попрошу остаться с Андерсона и Лоуэлла», — отчеканил полковник. В шатре осталось 5 человек. Генерал, его ассистент, полковник, Патрик и Фауст. Долго гадать о причине подобного внимания не пришлось. Парень и сам догадался, когда Нокс назвал его сержантом. Выдали звание задним числом и поместили в запас. Он хмыкнул, а сейчас ситуация набирала скверный оборот. «Настоящим указом...» Полковник поднял со стола лист бумаги. «Фауст Лоуэлл переходит в разряд члена военных сил Союза в запасе, согласно его послужному списку». Фауст уже понял, что дело клонится к очередной подставе. «И в связи с этим я должен буду принять участие в операции по разрушению инфраструктуры города?» — перебил он полковника. «Именно!» Нокс поиграл желваками, ему не нравилась инициатива коллеги из столицы, но поделать он ничего не мог. «Поэтому вас данные события тоже касаются. Готовьтесь к выходу!» «Понял». Фауст не стал спорить, в данный момент это было бессмысленно. Он сам навлек на себя беду, когда спас Литу. Естественно, комиссовать студента, который одолел нескольких роботов, глупая затея и потеря ценного бойца. На снимках видно, что роботы привели в боевой режим противовоздушную защиту, а значит, просто обстрелять завод с воздуха не вариант. Если в Союзе проблемы с войсками, техники ждать нет смысла. В лагере поднялась суматоха. Фауст с Патриком оказались в числе первых, кто узнал обо всем. И поэтому они были почти готовы. Вокруг заводили и прогревали машины, затаскивали в них ящики с патронами и разнообразной взрывчаткой. Студенты хмуро проверяли обмундирование под едкими комментариями наемников. В отличие от студентов, наемникам не надо было тратить время на сборы. Они прилетели на все готовое в полном боевом снаряжении. Отряд Патрика выстроился напротив натянутой палатки, проводя ревизию. «Еще один бой, парни!» — подбодрил задумчивых сокурсников Патрик. «Мы должны будем повязать боем андроидов и трансформеров, которые засели внутри. По возможности захватить город. Больше информации узнаете на месте». Эвелин и компания переглянулись и уставились на него. На их лицах было написано «Считаешь нас дураками?» Патрику ничего не оставалось, как промолчать. Что он мог сказать? «Простите, но мы, кажется, идем на убой, потому что подписали контракты. Даже те, кто оплатил обучение, не выпустили. Все это внушало страх. Что же за цель стоит перед Союзом, если они готовы немедленно пожертвовать таким количеством студентов?» Немыслимо. Тем не менее, Фауст собирался в ледяном спокойствии. Его эмоции на время потускнели. Он с ужасом осознал, что хочет снова получить тот прилив адреналина, почувствовать вздыбившуюся мурашками кожу, встать на ноги. Патрик посмотрел на своего недавно вышедшего из госпиталя приятеля и поразился перемене. От Фауста буквально разило жаждой. Он выглядел, как бредущий по пустыне бедуин, который наконец-то увидел цветущий оазис. Его острые черты заострились еще сильнее, глаза поблескивали льдинками, он словно поддался своим желаниям, но одновременно в этом состоянии чувствовался контроль. В голову Патрика моментально пришло сравнение. Убийца. Именно так он бы назвал Фауста, безобидного на вид юношу. Если бы кто-то спросил мнение Патрика о Лоуле еще месяц назад, он бы, не задумываясь, сказал, что это самый обычный студент, дружелюбный и открытый. Но теперь, объединенный с ним тайной, убийством, спасением и благодарностью, Патрик не понимал его, отчего слегка боялся. Фауст спокойно облачился и, дойдя до арсенала, выхватил из ложа стойки штурмовую винтовку. Пистолеты покоились в рюкзаке элиты. Сейчас их нельзя использовать, но и оставаться без оружия нельзя. Все студенты погрузились во внедорожники, рассевшись по 6 человек в открытые кузова. Колонна боевых машин выдвинулась к лесу в утренней дымке. Алан сидел рядом с Фаустом, и его пробирала дрожь. Сложно понять, от чего. От внутреннего страха или от неразвеявшейся ночной прохлады. А может, от безучастного взгляда брата. Тем не менее, Алан живо улыбался, стараясь скрыть поглотившие его чувства под маской оптимизма. «Нокс сказал, что после успешного завершения миссии практика закончится», — поделился Патрик. Фауст краем уха услышал эту фразу и нахмурился. Генерал и слова не проронил о чем-то подобном. Но зачем Патрику лгать? Скорее всего, данные пришли по общей связи с командованием. Будет отлично. Расквитаться со всеми задачами за 4 дня. Но какой ценой? Сколько из этих жизнерадостных парней вернется домой? Вернутся все. Правда, кто-то в закрытых капсулах, из которых никому не дано выбраться. «Регулус, мне нужен план действий. Проанализируй всю информацию. Мы должны выбраться с минимальными потерями». «Уже занимаюсь!» У леса все спешились и перестроились. «Только не говорите мне, что этот мелкий с нами!» К отряду Патрика подошли наемники Фионы, которая сразу же поморщилась, стоило ей заметить не успевшего надеть шлема Фауста. «Не мешайся под ногами, детеныш, тогда выживешь!» «Как скажете, тетя Фиона!» — покладисто ответил Фауст. «Тетя?» — взвилась девушка. «Какая тебе тетя? Это экзоскелет, да? Он меня старит!» «Нет, скорее постоянное нытье!» Фауст надел шлем, Фиона не заметила его тонкой улыбки. «Посмотри на него, Грег, кусается!» Пихнула она в плечо своего соратника Громилу. «Зубки маловаты со мной тягаться, малыш. Я столько грязных словечек знаю, ушки завернутся». «Интересно, откуда ты их знаешь?» Отбросив субординацию, глухо парировал Фауст. «Даже боюсь представить». Фиона не сразу нашла, что ответить. За это время группа рассредоточилась и вошла в лес по назначенному ей направлению. Так получилось, что Фауст и Фиона находились в паре шагов друг от друга. Им даже не нужно было использовать связь, чтобы припираться. «Тебя не учили, что к девушкам с пушками надо обращаться более уважительно?» «Тебя вообще не учили», — парировал Фауст, даже простым манером. «Такой смелый, такой смелый!» — елейным тоном пропела Фиона. «Это потому, что тут тебе ничего не грозит?» «Про слово «приоритеты» ты явно не слышала. Чего я могу бояться, когда мы идем на верную смерть?» «Тоже верно», — не стала спорить Фиона. «Лучше смотри по сторонам. Если нас убьют по твоей вине, лучше бы тебе не появляться в аду. Вечность со мной худшее, что ты можешь представить». Фиона расхохоталась, привлекая внимание всех, кто находился рядом. Бойцы оглянулись на нее и продолжили идти, в очередной раз удостоверившись в том, что она отмороженная на всю голову. Фаусту нравился разговор, несмотря на то, что это скорее был обмен оскорблениями. Препирательство помогло расслабиться, отвлекло от действительности. А в действительности группа студентов двигалась навстречу с укрепленным городом, который кишел спятившими роботами. «Регулс, есть подвижки?» «Это не такая простая задача. Я еще занимаюсь, но ничего не жди». «Ты же мощный боевой искусственный интеллект из мира, который опережает этот в развитии», — подколол приятеля Фауст. «Придумай что-то, иначе наша песня спета». «С радостью могу оставить это дело тебе, а сам буду придумывать остроумные ответы на реплики твоей собеседницы», — проворчал Регулус. «Пока я пытаюсь отследить второй отряд, прикрытием которому будет служить наша группа. Если он появится, мы сможем примерно понять, что они собираются делать». «Хорошо». «Чего затих, малыш? Может, тебе поменять штанишки?» По-своему расценила паузу Фиона. «Не пойти бы тебе на хвойную сосну!» «Как грубо!» — выдохнула она, сдерживая смех. «Что мне там делать? Шишки?» В этот момент из-под земли, прямо перед Фаустом и Фионой, которые упражнялись в сквернословии, вылезло нечто. Земля вспучилась, выстрелила комьями и зашуршали сервоприводы, намекая на то, что их враг — машина. «В сторону!» — заорала Фиона, отпрыгивая на ближайший ствол. Кто первый открыл огонь, уже и не вспомнить. Началась перестрелка. Пули свистели повсюду, рикошетили от робота или уходили в молоко. Фауст глянул на противника, высовываясь из-за широкого ствола дерева. Похож на скорпиона, только на кончике хвоста вместо жала плазменная пушка. Два глаза стоят на стебельках, как ромашки. Двигаются и пылают красным светом. Очень глупая конструкция. Фауст передернул затвор винтовки, затем несколько мгновений подумал и отбросил огнестрел, доставая молот.